Глава 33. Уже утро, 5 минут 6, а я еще не сомкнула глаз. Доев все печенье, я села мастерить кукольный домик. Помимо гостиной, кухни, ванной и спальни, я обустроила в нем мастерскую. Всю мебель я сделала из крышек от бутылок, кусков пенопласта и других подручных материалов. Осталось только доработать некоторые детали. Я уже 2 часа украдкой поглядываю на выключенный телефон на столе напротив меня. Предмет, к которому раньше я всегда была равнодушна и который был нужен мне только для работы, теперь заставляет меня среди ночи мучиться вопросом, кто же меня сегодня искал. Я больше не могу сопротивляться соблазну и хватаю его. Включаю, на экране одно за другим всплывают уведомления. 7 пропущенных вызовов. 2 с незнакомого номера, 5 от Анжелины. Похоже, что-то случилось. Я пишу ей в надежде, что я ошибаюсь. Может, она случайно положила разблокированный телефон в сумку, и мой номер набрался сам? И минуты не проходит, как она мне перезванивает. «Гея, когда я сказала Иудженио, что в этот раз ты не сможешь с ним посидеть, и что я буду ждать его в ничто, он не пришел. Он оставил мне дома записку, что лучше пойдет в какое-то свое место, а не в ваш бар, и больше ничего не объяснил. Гея, я не знаю, где он. Я не знаю, что делать». Ее голос еще никогда не звучал так тревожно. Он дрожит, скачет, не слушается ее. «Не переживай так», — отвечаю я как можно более спокойным и уверенным тоном. «Вот увидишь, он вернется». Но ведь я прекрасно осознаю, что Иудженио пропал по моей вине. Я проклинаю себя. Как я могла отменить нашу встречу, так их подвести? Мы не острова, мы живем не только ради самих себя, не только чтобы зализывать собственные раны, черт меня подери. Анжелина тихонько всхлипывает. Я еще не нашла в себе сил позвонить в полицию. Не хочу думать о худшем. Ты случайно не знаешь, куда бы он мог пойти? Да, я случайно знаю. Я могу почти с точностью указать ей куда. Думаю, догадываюсь, признаюсь я. Я очень хочу выдать ей эту тайну, чтобы она сама пошла его искать, но я пообещала Иудженио сохранить его секрет любой ценой. И в этот раз я его не подведу. «Анжелина, я...» Она как будто перестала дышать. «Только не говори мне, что он ввязался в неприятности», — шепчет она. «Нет», — спешу ответить я. «Я совсем так не думаю. Просто он...» Я чуть было не пробалтываюсь, но успеваю вовремя остановиться. «Разреши мне его поискать, я буду держать тебя в курсе», — выпаливаю я, не задумываясь о последствиях. «Потому что где может быть Иудженио? Правильно, все очень просто, за пределами района». Прежде чем я успею пожалеть о том, что только что сказала, я прощаюсь с Анжелиной и кладу трубку. «А вдруг что-то действительно случилось?» — спрашиваю я себя, стараясь не поддаваться панике. «Нужно найти его как можно скорее». Я надеваю на себя первое, что попадается под руку, и выхожу на улицу. Сейчас рассвет, воздух бодрящий, но не холодный. Не такой, как обычно бывает майским утром. Я снова в ужасе вспоминаю о бактериях из Quatrus Yenigas. Взмах крыльев бабочки может привести к урагану. Дыхание планеты — это наше дыхание. Я знала, что рано или поздно мне придется пересечь невидимую черту, которая отделяет нас от остального города. «Когда-нибудь, в далеком неопределенном будущем», — думала я. Я не была готова сделать это сейчас. Дорогу я знаю. Нужно перейти через мост до церкви и двинуться вдоль канала по направлению к центру. Оказавшись на окружной, отыскать автобусную остановку. Звучит несложно, и на самом деле так оно и есть, но только не для меня. С каждым шагом мне приходится прилагать все больше усилий, чтобы не повернуть назад. Я оборачиваюсь. То, от чего я сейчас ухожу, — это все, что у меня есть. Но я тут же говорю себе, что это неправда. Еще у меня есть Иудженио. У меня есть друг, и я должна его отыскать. 5 лет назад я приехала на центральный вокзал с одним только рюкзаком и спальным мешком. Я шла пешком до бабушкиного дома, не отрывая глаз от асфальта, разве что время от времени читала название улиц. Я надеялась, что никто не будет обращать на меня внимания, и так оно и было, пока один мальчик на светофоре не показал пальцем на мой рюкзак и не спросил, не возвращаюсь ли я из похода бойскаутов. Что-то вроде того. Мне было страшновато, даже перед ребенком. «Было весело?» Что-то вроде того. Я не смогла придумать ответ получше. Было ли мне весело? До того дня вся моя жизнь была похожа на нескончаемый поход. Ничего другого я и представить себе не могла. У меня прямо камень с души упал, когда я увидела, что ребенок уходит в другую сторону. Направляясь к дому бабушки, я совершенно неожиданно для себя оказалась перед театром Ласкала. Мама так часто мне рассказывала, как она ходила туда в детстве. Честно говоря, до этого я всегда воображала себе театр куда более внушительным и помпезным. На самом же деле я увидела перед собой простой и строгий фасад, а само здание, по крайней мере снаружи, выглядело куда меньше, чем я себе представляла. И все же я продолжала верить, что внутри оно просто великолепно. Как мне тогда хотелось туда зайти. Красный бархат и позолота, огромная люстра, свисающая с потолка, аншлаг в партере и ложах, пышные и яркие, или, наоборот, мрачные, наряды и музыканты, движущиеся в едином ритме. Мы с мамой слушали в крепости Марию Каллас, Армиду, Турка в Италии, Анну Болейн, Макбета, Медею. Из всех оперных певцов и певиц Марию Каллас мы слушали чаще всего. Маме она казалась сошедшей с небес. Ей, как никому, удавалось затронуть самые сокровенные струны ее души и заставить на время забыть свою боль. «Мама», — прошептала я в тот день, стоя перед Ласкалой и вспоминая ее бесчисленные обещания когда-нибудь прийти сюда вместе. «Я пришла. Где же ты?» Когда я, наконец, добралась до Навилью, мне стало спокойнее. Бабушкин дом был уже совсем рядом. Я стою сейчас примерно на том же месте, а еще даже нет 7 утра. Окружная просыпается. Машины проносятся мимо. Владельцы баров лениво открывают двери. Вижу остановку. Вот и автобус. Вдруг я осознаю, насколько нелепая это была идея. Номер маршрута я знаю, но как понять, на какой автобус сел Иудженио? Мы заходим или нет? Замешкавшись на первой ступеньке, я заставляю водителя нервничать. Наверное, он хочет доехать до конечной и завершить поскорее ночную смену. Автобусы этого маршрута ходят круглосуточно, как рассказывал мне Иудженио в один из наших вечеров. Извиняясь, я все-таки решаюсь пройти в салон. Автобус резко трогается, и я, чтобы не упасть, хватаюсь за поручень. Автобус состоит из 2 секций, соединенных резиновой гармошкой. Когда он разгоняется, его длинный хвост начинает подпрыгивать. Увы, подъемщик Иудженио на работе отсутствует. Город в окне распадается на картинки, то четкие, то размытые. Я знаю, что маршрут проходит через всю окружную, сжимая центр города в огромное кольцо. На конечной, чтобы поменять направление и вернуться обратно, достаточно просто перейти дорогу. Мне в голову вдруг приходит идея. Я выйду на следующей остановке и останусь там. Буду проверять каждый останавливающийся автобус, чтобы точно не упустить Иудженио. Чтобы попросить об остановке, нужно нажать на кнопку, только вот я об этом не знала, и водитель, который, похоже, действительно очень торопится, несколько раз проезжает мимо, видя, что на остановках нет людей. Когда я, наконец, догадываюсь нажать на кнопку и выхожу, то оказываюсь уже довольно далеко от того места, где я села. Уже 8 час. На дорогах скапливаются пробки. Передо мной какой-то 2-звездочный отель и Бургер Кинг. За спиной — китайская забегаловка и магазинчик электроники. Я в любом лесу найду дорогу, но город — совсем другое дело. У него нет первобытного интеллекта. Я чувствую, что теряюсь, не вижу для себя ориентиров. А если я не найду Иудженио? Вдруг с ним что-то случилось? Вдруг, когда я вернусь, Анджелина что-нибудь с собой сделает. Вдруг по моей вине... Щелк. Растет тревога, ускоряется сердце. Я пытаюсь сосредоточиться на останавливающихся передо мной автобусах. Пытаюсь занять свой разум, читая рекламу, которой они обклеены, считая, сколько секунд они простоят на остановке, прежде чем уехать, и придумывая имена водителям. Карлетто, Дмитрий, Сухой кашель, Сандро, Гульельмо... Мистер Пропер. Мне стало легче, но прошло уже 1/2 часа. Мимо меня проехало 20 автобусов, а Иудженио ни следа. Из одного из автобусов вышла огромная женщина с кучей мешков со своими пожитками и села на металлическую скамейку рядом со мной. Она вытянула опухшие ноги, чтобы дать им отдохнуть, и заговорила сама с собой. И тут вдруг в остановившемся перед нами автобусе я замечаю объектив фотоаппарата. Он выделяется в толпе людей, спешащих в офисы. И Удженио ошарашенно на меня смотрит. Мы друг для друга все равно, что видение. Только-только я собралась вернуться и вызвать полицию, как вот он стоит себе у окошка с камерой, которую я ему подарила. Я вскакиваю и устремляюсь к автобусу, чтобы успеть зайти, прежде чем закроются двери. Мы с Удженио на разных концах, я пытаюсь к нему протиснуться. Не успеваю я к нему подойти, как он оживляется, радуясь, что это был не мираж, а действительный я собственной персоной. «Гея, ты тоже в маршрутке!» — весело и непринужденно восклицает он и фотографирует меня. «Мы за тебя ужасно переживали!» — хочу я сказать ему, но не получается. Не будем забывать, мы оказались в этой ситуации исключительно по моей вине. Очень повезло, что с ним все в порядке. По всей видимости, ничего не случилось. Более того, вид у него, как у студента на экскурсии. «И у Дженнио», — говорю я, беря его под руку, — «поехали домой». «Гея, посмотри в окошко», — отвечает он, показывая пальцем на улицу. Глаза у него сияют. Я вижу скверик, большую распродажу, заправку и вереницу зданий. Вижу людей, бесконечную толпу безымянных людей. Если бы время остановилось и выдало мне фотографию этого мгновения, я бы хоть смогла дать всем этим людям имена, придумать им истории, чтобы как-то их к себе приблизить, сделать более настоящими. Женщину, сидящую напротив нас, с крабиком на затылке, пакетами из магазина и ребенком, который повис у нее на ногах и играет в телефон, я бы окрестила Италией. Круглого паренька, стиснутого рубашкой не по размеру и изо всех сил пытающегося сжаться еще сильнее, чтобы всех пропустить, белым хлебом. Девушку с рюкзаком для ноутбука и на высоких каблуках — цаплей. Но время бежит, они сменяют друг друга без остановки, затянутые водоворотами собственных жизней. «Ну что, как прошло с Маргарет?» — спрашивает Эудженио, сжимая мне запястье. «Откроется твой магазин?» «Мой магазин». «Эудженио, давай выйдем и вернемся домой». «Когда он открывается?» — продолжает он, все еще надеясь, хотя наверняка уже понял. «Она не пришла?» «Пришла, но она не дочь Дороти. У Дороти не было детей. Маргарет не будет нам помогать». Я рассказала ему эти новости так, словно они меня не касаются, но и Эудженио не обманешь. «Он делал тебя счастливой», — вздыхает он, бросая взгляд на водителя. «Я тоже смотрю на водителя. Хочу попросить его свернуть на шоссе и увезти меня отсюда. Хочу почувствовать скорость, умчаться куда-нибудь подальше и послать к черту всю свою жизнь. Эудженио, поехали назад. Я не хочу возвращаться в ничто. На дух его не переношу. Ненавижу тамошний запах. Ненавижу сидеть там за барной стойкой и смотреть на посетителей. Ненавижу липкие столы, крошки под ногами, кассу. Объедки в мусорке, стаканы со следами губ, почерневшее ведро со шваброй. И еще смотреть, как мой отец заходит за стойку налить себе чего-нибудь. Но больше всего я ненавижу уставший взгляд мамы, которой приходится его терпеть. Этот бар для меня хуже ада. Некоторые пассажиры на нас оборачиваются, но мы не обращаем внимания. Мы должны поговорить с ним, сейчас или никогда. Должны обсудить все в городской суматохе. В тишине моей квартиры мы никогда этого не сделаем. Я тоже в какой-то момент подумала, начинаю я, но осекаюсь. Не могу. Попробую открыться своим родителям, поведать им свою мечту. Рано или поздно они поймут. Легко тебе говорить, тебе не перед кем отчитываться. У тебя больше нет семьи. У меня больше нет семьи. Он сказал это с такой легкостью, на которую способен только 14-летний подросток, сбежавший из дома. Он не хотел меня ранить, но ранил. На самом деле это у моей семьи больше нет меня. Хочу я ответить, но вместо этого перевожу взгляд на запотевшее окно. Пытаюсь отыскать в своих мыслях место, в котором можно спрятаться от всего. Возможно, единственное такое место.